Телепатия. Телепатия – наиболее распространенное парапсихологическое явление. Оно неоднократно испытывалось почти каждым из нас. Наиболее яркий пример – телепатическая связь между матерью и ребенком. Нормальная, любящая свое чадо мать мгновенно ощущает опасность для ребенка на любом расстоянии. Столь же очевидна телепатическая связь между любящими людьми, которые ощущают малейшие нюансы душевного состояния друг друга. При телепатической связи логическое начало человеческого сознания практически не задействовано, работает преимущественно интуиция. При этом проявляется полная настройка друг на друга участников такой связи. Тем не менее, поставить телепатический эксперимент в строгих научных рамках оказывается крайне сложно. На этом основании скептики утверждают, что никакой телепатии не существует, но ни у кого не возникает сомнения в корректности постановки подобных экспериментов. В 1969 году в Калифорнийском университете проходил международный симпозиум на тему «Современный взгляд на сверхчувственное восприятие». На нем был представлен доклад об успешно проведенном международном эксперименте по телепатической передаче между городами Лос-Анджелес, Нью-Йорк, Суссекс, Великобритания. Результаты эксперимента объективно и однозначно регистрировались путем конкретного выбора контрольных изображений. В 1971 году пресса США сообщила о 4 телепатических сеансах, проведенных между космическим кораблем «Аполлон-14» и Землей во время лунной экспедиции «Аполлона». Астронавт Митчелл вышел на телепатическую связь во время старта корабля с земной орбиты к Луне. Вернувшись на Землю, астронавт узнал, что из 200 переданных им на Землю изображений из колоды так называемых карт Зенера совпало 51. Вероятность случайности такого совпадения ничтожно мала. Помимо этих, во всем мире были поставлены различные эксперименты по установлению телепатической связи в ситуациях, когда другие каналы связи были недоступны или нежелательны. В результате принципиальная возможность телепатической связи была экспериментально доказана. При этом однозначно было подтверждено, что канал подобной связи существует вне сферы влияния всех известных полей – электромагнитных, гравитационного. Сегодня в США и ряде стран Европы продолжаются работы над созданием устройства по телепатической передаче информации. В ходе экспериментов по телепатической связи попутно был установлен факт биоинформационного контакта между человеком и растениями. Собрано множество фактов, подтверждающих удивительное единение всей живой природы. Результаты исследований говорят о том, что существенным моментом связи растения и человека, растения и тому подобное, является информация, адресованная конкретному объекту. Носителем такой информации может быть структура образа действий, например, того растения, с которым взаимодействует человек. Но результаты опытов с 2 растениями не могут быть объяснены воздействием факторов, связанных с человеком. Это существенно повышает правдоподобность гипотезы о существовании неких биофизических структур, психологического образа, способных самостоятельно существовать за пределами породившего их организма. Тем самым растение оказывается биологическим датчиком, способным при определенных условиях объективно обнаруживать такие структуры. По мнению известного парапсихолога Мартынова, подобные эксперименты невольно наталкивают на мысль о существовании очень высокоразвитой цивилизации растений, использующей для общения телепатическую связь. Вероятно, в растительном мире существует как внутривидовая, так и межвидовая связь. Например, беду одного растения ощущают все растения на большой территории. В принципе, ничего сложного в феномене телепатии нет. Любой из нас может поупражняться в ней и попытаться услышать другого человека. И для этого вовсе не нужен какой-то специальный прибор, над которым корпят ученые в лабораториях Пентагона. Просто надо включить интуицию и настроиться на вашего ближнего. Но вспомните начало этой главы. Что может быть лучшей настройкой, как не любовь?